Правильно, да? Значит, дети уже должны начинать что-то делать. И не только для себя, но и на общее благо. Поэтому за пятерки, которые он получает, можно премировать ребенка? А? Нет. Нет. Почему? Потому что это его дело учиться, а не мое. Кстати сказать, мне вот представитель вашей партии Казахстана заказал портрет взяточника написать. Я подготовил, сейчас он не просит, я молчу. Про портрет взяточника, откуда они берутся? Взяточники берутся. Мы их воспитываем в семье. И самый распространенный вид взяточничества, когда человек выполняет свои услуги, свою работу, которую он должен выполнить и так, только в том случае, если ему дают за это деньги. Это уже потом дикие формы взяточничества, когда... А это самое распространенное. А за что тогда можно давать деньги? А за что? Сейчас скажу. За пятерки нельзя, это он учится, это его дело. А вот тогда, когда он делает мою работу, мне чистит обувь, не себе, а мне. Ну, я приспособился, я так на этом же и стоял. Я детям оплачивал работу, которую я должен был делать. Я должен был делать. Я им давал переписывать конспекты, перепечатывать. Я им платил, так как на рынке. 50 копеек страница тогда. И 70 копеек, если ни одной страницы. Один у меня младший, я помню, целый месяц возился, но заодно научился печатать. И старший также научился печатать. Я помню, ну не удалось мне его отмазать от армии, попал в армию. Кто из вас умеет печатать? Раз, он сразу же стал составлять списки. Вот. И вообще не выходил на строительную работу. А потом устроился помощником начмеда в госпитале. Он умел это делать. Приходить на сотрудничество, нужно думать, как. Вот я придумал так. Они перепечатывали. Это как раз тогда литературы не было, мы конспектировали, перепечатывали. Заставил бы я его учить психологию общения. Он бы учил или нет? Нет, она заодно перепечатывал. А вы обратите внимание, как хитро это поставил, как вот напоминальная система. Три ошибки 50 копеек, ни одной ошибки. 70 копеек. Так он же тщательно все проверял. 3 месяца, и у него грамотность стала идеальной. Когда поступал в институт к преподавателю русского языка, я не водил. Обошлись без репетиторства. Вот так что придумывать нужно конкретно. Но только не за то, что он хорошо учится. Он уже привыкает быть взяточником, и он свою работу выполняет только в том случае, если ему дают дополнительную. Да. Ну и микрофон возьмите и скажите. Не, ну я что могу? Я только могу попросить прощения за то, что не смог вас увлечь. Нет, ну к вашему разговору, вы слышали? Я просто знаю, что когда вы начинаете обсуждать то, что я говорю, вы пропускаете... В это время пропускать то, что я говорил вот только что. Ну, поэтому у нас же запись идет, да, семинара? Идет запись семинара. Приобретете потом. И послушайте тогда уже. Ну что делать, раз напрямую не слушал. Педагоги, вы заметили, как я делаю замечания ученикам? 20 лет я педагогом уже был после, ни одного замечания не сделал. А когда меня не слушали, я у них просил прощения за то, что не смог увлечь. Правильно? Ответственность взял на кого? На себя. Знаете, психологическое айкидо так хорошо помогает. Значит, так, я слушаю. Вот ночь думала, вот эти высказывания, потому что для меня это просто вот крен полный в этой патриархальной системе воспитания. То есть вот мне мама всегда говорила, так делать нельзя, а вы сказали, что так делать нужно. В чужую семью нужно влезать крепко, от этого только укрепиться. Что? Чужую семью нужно разбивать, да? Конечно, если она крепкая, вы ее только... Если крепкая, только укрепите, а если хрупкая... Ну, посмотрите, если у меня мозоли и ладонь крепкая, лопата старается разрушить, только крепче становится рука, правильно? Ну, я о чем и говорю. Но с моей точки зрения лучше разваливать. Это ближе к природе. В природе только жили вместе, когда тянуло друг к другу. Как перестало тянуть, так они и разводились. А как дети? А дети? Да, вот а детям? Детям ни мама, ни папа не нужны. Им нужна материнская любовь и отцовская. А детей можно, как говорится, воспитывать из, со стороны тоже. У нас тоже неверное представление. Расстояние между родителями и детьми одно, между детьми и родителями совсем другое. Ну, примерно так. Родители смотрят в увеличительную часть бинокля, а дети на нас смотрят. Да. В уменьшающую. Ну, в армянском радио спрашивают, какова длина крокодила? Он говорит, от головы до хвоста 15 метров, от хвоста до головы 3 метра. Ну, а как так может быть? Он говорит, от понедельника до пятницы сколько дней? 5 дней. А от пятницы до понедельника? 3 дня. 3 дня, ну, я о чем я говорю. Надо же понимать реально, что мы, родители, детям не нужны. Нужно дать отцовскую любовь, нужно дать материнскую. Тренинг лечения любовью у нас тоже есть. Хотите, приезжайте в воскресенье в Ростов, мы как раз его проводим. Вот. Надо уметь. Вообще, любовь вещь редкая. Материнская любовь тоже очень редкая, отцовская тоже. Вот. И потому люди, дети в любви не жили. Не заказал одно издательство, как уберечь от маньяков детей. И говорю, любить их надо. Тогда ни один маньяк его не, ну, да, не сманит так же. А когда не любят родителей, так, любовь активно заинтересована в жизни и развитии объекта любви. Ну да. Значит, если они доделаны, да, я, да, и тогда я возлагаю на родителей, что я играть на инструменте не умею, там, в спорте не так развит. Так что большинство детей ненавидит родителей, но я сейчас хотел обратить внимание одну фразу. Она всю ночь не спала, да? Думала я. Думала. Я настолько думала. Вот я о чем и говорю, товарищи руководители. Когда вам, когда вашим подчиненным с вами интересно, они на вас работают 24 часа. 6 часов на работе, а потом они потом об этом же думают. Да, и, кстати сказать, во сне в основном-то открытие происходит. Еще и снилось, да. Да, и снилось, как да, опять же, да. Все это дальше, это вообще должно быть на самом деле. Ну да. Ну хорошо, теперь слушаем еще раз. Ну, все. Другую, да? Да, еще одну. Ну, да. Вот, наверное, так, дуракам счастье, потому что им не хватает ума делать большие глупости. Да. Михаил Федорович, а можно вот только цитату считать? Да? Нет, сейчас пока задача цитаты. Ну давай же, как Коль я вот сюда попала, можно? Какая проблема, да. Проблема. Ну, вообще куча, тоже опять думала, пыталась одну. Начнем всегда брать какую-то одну. Одну, да. Вот, наверное, главное, когда одну решишь, смотришь, остальные развалишь. Мне тоже так кажется, что давай. Там рядом пойду. Да. Значит, производственная такая проблема, личностная. Не умею я работать. Как не умею? Я не умею работать долго. На одном месте. Но. У меня нет привязанности. Ну как, вот знаете как? То есть я иду с полной сил на какую-то работу, устраиваюсь, очень горю, да, потом начинаются там светлые узкие. Конечно, надо уходить с работы. Но только после того, как стал профессионалом экстракласса. А дальше? А дальше, вот ты уходишь уже совсем другое дело. Вот я от психиатрии ушел, но я ушел, будучи профессионалом. Пошел в психотерапию. Понимаете, как из психиатрии, почему обязательно нужно все доводить до высокого уровня квалификации? А вот сейчас кризис. Значит, удалось собрать, а может не удалось. Кризис разовьется, потом нету денег на психологию. Куда я пойду сейчас? В психиатрию. Сумасшедших точно будет больше. Правильно, да? Не боюсь. Перестаньте выходить ко мне. Почему перестаньте? Перестаньте зарабатывать, сойдете с ума. Опять со мной встретитесь, но уже как с психиатром. Почему нужно обязательно, что? Дойти, доводить свое усовершенствование до навыка. Я вчера вам уже говорил, хочу напомнить, что такое навык. Навык — это, ну, такое умение, при помощи которого ты можешь зарабатывать. Женщины у нас очень часто, я их разочаровываю. Говорят, я умею шить. А ты зарабатывать на шитье можешь? Вот моя жена умеет шить. Так она себе свое платье полгода шьет. Действительно лучше, чем модистки делает. Но это навык или нет? Это не навык. Ну, я помню, она в турпоходе были, манную кашу надо было в ведре сварить. Ни одна женщина не взялась. А взялся я за это дело. Хорошо сварил, ни одного комочка. А почему? Я же должен, всегда будет любопытно, что делают другие. Я же там меню раскладки, прочее, прочее, у нас что-то не получалось, приглашали мастеров-поваров. Вот я же тоже не знаю, знаете ли вы, женщины, что бульон нельзя разводить, оказывается. Мы в одном котле варили мясо. А потом бульон, что? Половину бульона в один котел, а надо было два котла борща сварить. И добавляли воду. Оказывается, надо было мясо там, разводить бульон нельзя. Нет, конечно, когда вы берете 5 килограммов мяса на 2 литра воды, то ради бога, может, и разбавить. А когда вот по мини-раскладке, то нельзя. И все, бульон стал вкуснее. Ну и манную кашу там, то уже надо уметь потихонечку сыпать. Ну, ничего, сварил в ведре. Я просчитал, как это. Я не 10% кашу, она бы схватилась, я 7% стал делать. Вот. Ну так, тоже только смотрел, увидел. Ничего, нормально. Вообще любой навык, кстати сказать, товарищи, интеллигенция, каждый интеллигент всегда должен владеть еще одной рабочей специальностью. Вот, например, Черчилль был великолепным каменщиком. А у нас так от тюрьмы, от сумы не отказывайся. Нужно еще иметь какую-то рабочую специальность. Тогда не надо быть физкультурой заниматься, физически там нагрузишься, так сказать. Если бегать нужно. Так, ну хорошо, продумала. Это хорошо, что долго думала. Так все-таки, к какому выводу пришла? Смотрите, да, получается, да. Именно вот как наступает лето. Да. Лето, вот, июль, да? Надо работать дальше. Да. А я смотрю в окно и думаю, что я здесь делаю? Здесь так тесно, душно, противно, гадко, а там солнце, лето. Ага. А вообще зачем я это делаю? Зачем я работаю? Ну, боже да. мой, какая чушь. Я увольняюсь, питаю рюкзак, исчезаю на месяц. Мне так стыдно, потому что ну, я нормально работаю, и зачастую руководитель не смотрит на меня и говорит, куда? Ну да. Ну, в общем, я ухожу в лес, потом я прихожу с хорошим настроением, с раскаянием в душе. Ну, конечно, обратно я уже не знаю эту работу, не иду к этому руководителю. Я что не говорю? Ну что, я тут ничего не могу, я уже на этот вопрос ответил. Пока не сделал дело, сиди на этом месте. Ну что, привязать себя нужно тогда к креслу. Откуда я знаю? Психологически. Да, мужчинам, я так говорю, конец своей занятия. Пока не достигли. А женщинам я говорю, ну зашейте влагалище, чтобы так маленькая дырочка для месячных была. И все. И пока не сделаете дело, не уходите. Я не знаю, да может быть есть какой-то. Ну, как облегчить все это дело, я вам рассказал, разбить большую руку на мелкие составные части. Перешел дорогу, обрадовался, на машину не забыл. Сел в транспорт, какое счастье. Проехал остановку, я как домой я добирался. И опять я сразу не одно дело добирался домой делал, а я сделал сразу 5 дел. И все удачные. Ну правильно, я же дорогу перешел, можно же было под машину попасть, я не попал, можно радоваться, можно. Вот. В автобус залез переполненный, мог бы не залезть, а я залез. Опять же доехал без происшествий, пересадку сделал. В общем, вместо одного дела 5 дел, и 5 раз я получаю. Да. удовольствие. Разбей на составные части. А теперь давай конкретно, раз уже задала вопрос. А чем ты занимаешься? Я журналист. Журналист. Вот, значит, пожалуйста. У тебя есть возможность сейчас свою газету создать? Наверное, возможно, есть. Так создавай тогда. Нельзя одним делом заниматься. Ну, правильно, артист, потом надо стать режиссером. Потом... Что? Ну, я понимаю. Дети при правильном воспитании помогают. Помогают нам. Это не отговорка. Ну, оттянулись. Ведь сейчас же проблему ты решаешь не в двухгодичной давности, а десятигодичной. Так же, да? И тут же она приводит вот это, ну, ребенок, понятно, задержись. Но тогда тоже все набьет профессионал. Тогда попробуй познакомиться, если еще дома сидишь, с теорией воспитай ребенка по всем правилам науки и искусства и приобретешь еще одну профессию. Сейчас, кстати, гувернантка ценится почти нет. Ну, первое образование педагогическое. Что? Первое образование педагогическое. Ну да. Чего? Русский язык литературы. А педагогом работала? Вот. Ну, значит, ты не педагог. Сбежала, правильно. А если бы ты поставила перед собой задачу стать президентом, ты бы в педагогике задержалась бы лет на 5. Почему? Вы же понимаете, ваше внимание мне привлечь легко. Вы знаете, ради чего пришли. Дети, они вообще не понимают, что они делают в школе. Если ты научился управлять детьми, то ты управлять взрослыми запросто сможешь. Ну, я знаю, я... Врачами легко читать лекции, студентам тяжелее. В школе я поработал учителем. 7 месяцев у меня они надо мной, эти мерзавцы, издевались, но потом нашел я общий язык. Вот. Значит, и естественно, мне стало легче вести мои профессиональные дела. Если раньше я учителям говорил, они же, я смотрю, думаю, это ты поработай учителем. Теперь я поработал, я знаю, что там тоже можно решить. Если бы у тебя была большая цель, ты бы никогда не ушла из школы через 1 год. Ты бы овладела навыком, чтобы дети вот так вот, раскрыв рот, тебя слушали. Потом ты могла бы на митингах выступать. Ну, там не одна с педагогическим образованием пришла, она сейчас, вот у меня ручка от нее подарила, ЛДПР. Она 10 тысяч зарабатывала, а ей сказал, возвращайся в школу. Вот. Сейчас она уже политический деятель, 300 тысяч в месяц имеет. После того, как 2 года поработала в школе. Вся беда заключается в том, что у человека нет большой цели. И, конечно, тогда ему становится нудно от того, что дети его не слушаются. А на самом деле он не умеет преподавать. А дети очень послушны. Ну, пожалуйста, она упустила. Была бы у нее цель, то она попала туда, куда нужно, где можно натренироваться. И вы знаете, вот тот человек, которого я часто цитирую, занял большое положение. Вы знаете, что Ещенко? Когда я смотрю, он уже становится публичным человеком. Он стал преподавать юриспруденцию в юридическом вузе. Ну, конечно, он быстро разобрался, ему года хватило. Почему? Он большой начальник, конечно, все его слушают, раскрыв рот. А студенту наплевать на то, какой он начальник. Вот как он только научился со студентами разговаривать как следует. Все, пошел, сейчас проблем никаких нет. Вот, пожалуйста, она была там, где вот как раз ей нужно, она взяла оттуда, ушла. Ушла, не научившись преподавать. И потом сейчас она, значит, и вы видите, она своими недостатками еще гордится. Вот, смотрите, какая я. Эмоциональная, то есть дурная. Потому что по уму надо оставаться и работать. Потом погуляешь, значит, у тебя ума не хватает. Я тебе скажу, что надо сделать. Изучи логику. Я уже начала. Ну так давай. Начала действует. Это. Да, действуй, да. Вот хорошо. Это, да, хорошо действует. Кто хочет починить себе обстоятельства, должен починить себе разуму. Эмоции придут, уйдут, к делу не имеют никакого отношения. И она опять ту же самую проблему сейчас обсуждает, которую мы уже здесь решили. Светлана, она слушала меня внимательно? Нет. Слушала внимательно, сейчас этот вопрос не задавала. Ну, ладно. Значит, все, спасибо. И вам спасибо. Почему важна большая цель? Чтобы не сделать дурных поступков. Ты это никогда не сделаешь. Вот как я сейчас не пойду заниматься этими самыми. Вы думаете, что не могу я это сделать, да? Потому что я сбить должен владею. Могу сейчас выдать себя за великого экстрасенса, что самое главное будет хорошо получаться. Ну, судьба Кашпировского какая сейчас. Мы с Кашпировским вместе начинаем. Его уже нет, а я есть и становлюсь все больше. А где он сейчас? А черт его знает. Ну, где-то ходит мелкие аудитории, собирает по 50 человек. Сюда приехал, в суд на него подали за незаконное врачевательство. И я не знаю, может, зарабатывает и больше меня. Но не в деньгах счастья, не в их количестве. А счастье, чтобы внутри у тебя было хорошо. Наступает ведь такой момент, я не знаю, многие уже до этого дожили, что дополнительно, ну, сейчас я могу дополнительно пару миллионов заработать. Но это ничего не прибавит к моему материальному благосостоянию. Эти деньги будут лежать в банке, или консервно, или дома. Они все вне меня. «Омне меум мекум порто» – «все свое ношу с собой», – сказал один философ. А вот навыки, они всегда при мне. Но Джеймс говорил, как нарабатываются навыки, как наматывание клубка. Как перестал наматывать, он сразу начинает что-то разматываться. А когда ты намотал, воткнул конец, вот тогда это твое уже. Так что вот у нас как раз вот мы хорошую беседу провели. Так, давай. Ну, первое. Не бывает необиженных людей. Не бывает что? Необиженных людей. Сколько угодно. Почти все ходят обиженные. Значит, ты как-то по-своему... Все обиженные, ну потому что дурные. Поэтому и обиженные. Сократ, например, не был обиженным человеком. Он говорил, или меня это не касается, или по делу. Когда ему говорили, что у него жена сварливая, Ксантипа, кстати, она как нарицательная, он говорит, правильно, я на ней тренируюсь. Да. К сожалению, почти все обиженные ходят. И вот когда перестают быть обиженными, вот тогда это и избавляется. Давай, ну ладно. Вы же видите, как, почему я проверяю это? По-своему. Давай. Второе. Способности – это свойства личности, отражающие скорость приобретения навыков. Да, все правильно. Это определение психологического учебника. Ну а дальше можно продолжить. Я, Литва, Михаил Ефимович со своими способностями. Нужен кому-нибудь? Нет. Я нужен только в том случае, если у меня есть навыки. И поэтому, когда вот говорят способный, но учится плохо, никакой он не способный. Способный учится хорошо. У него нет главной способности. Доводи дело до конца. Все же способны. Ну и хвастайтесь, вы потом будете хвастаться всю жизнь, какие у вас были способности. Ну хорошо, это скорость, это только скорость, это не надо. Не надо. Вы знаете, у меня нет способностей музыкальных. Но я 2 года учился в музыкальной школе. Ну хоть что-то могу сыграть. А мой друг вот такой музыкальный, пел он, а сыграть он ничего не может. Не учился. Так что способность это не то, чем можно гордиться. Если у вас есть способности, но вы не научились, никому не говорите, что есть, а же вы сами себе видите, какой я был. Были музыкальные способности, я их не реализовал. Давай еще что? Ну, третье и последнее. Когда учишься, чувствуешь себя идиотом. Ну, вы знаешь, что... Ну, а другой смысл. Не все время ты чувствуешь себя идиотом. Наоборот, учеба, правильная учеба, она оздоравливает человека. Вы сейчас учитесь, да? А что, вы идиотами себя чувствуете? Ну, иногда. Ну, действительно, как сейчас сказала, я всю ночь думала, как же так, мама меня учила так, а оказывается, все совсем иначе. Но это бывают периоды. Наоборот, учеба – это время радостных событий. А когда я смотрел в подъезде надпись, наконец дипломы получены, это идиотская учеба, все ерунда, и рвем учебники. Ну, это просто что? Два варианта. Или у вас плохие учителя, но лучше брать ответственность на себя. Или вы не умеете учиться. Ну, многие преподаватели, это говорящие магнитофоны, они не понимают, о чем они говорят. Но что? Ну, если вы умеете учиться, у них можно пользу извлечь. Кстати, о педагогическом образовании сейчас как раз у нас несостоявшийся педагог был. Так вот, педагоги, что? Они говорят, методичка есть, они это рассказывают, да? Ну, вообще-то манную кашу можно куда направлять? В задницу или в рот? Можно и в задницу. В рот. В задницу по толку не будет. Грязь будет. Ну, можно, все можно. Но, в принципе, толку не будет. Видите, опять амортизация. Ну, можно, можно. Я, конечно, можно сейчас будет. А потом добавляю, но толку не будет от этого. Вот. Значит... Через задницу можно людей кормить, но манная каша не пройдет, она не всосется, там должны быть другие растворы. Вот. Ну, можно. Вот. А почему? Идет педагогический процесс каким образом? Начали. Запомните, ребята, чтобы... Ну, то есть, они направляют в задницу. Естественно, мозги не затрагиваются, но те ребята, которые хотят учиться, они, в общем, ему в задницу, он раз и схватил. Так что можно у любого учителя научиться. 10% зависит от учителя, а 90% от ученика. Вот. Ну ладно. Спасибо. В голове. В голове. Вообще надо было бы выгнать. Ну, на первый раз прощаю. Нет, все должно быть. Так надо с текстом приходить. И читать. Ну ладно, все же читают, да? У меня домашнее задание немного не такое получилось. Но это как бы уже даже обратная связь нашего вчерашнего слова. Мне нужен текст, Лена, я не могу. Текст, где текст? Я читаю. Что? Я сейчас его прочитаю. Ну возьми, прочти, возьми текст и прочти. Где? Нет, наизусть не нужно. Я еще, я визуалист, мне глазами надо видеть. Ну ладно, давай читай текст. Вы же понимаете, как, почему она, у нее не ладятся отношения с начальством. Она не исполнительна, она самовольна, самоуправщица, делает так, как ей хочется, а не так, как нужно. С точки зрения начальника. Вот. Я же нехорошо отношусь, но надо ждать, что я ее буду гнать по одной руке. Она же не исполнительна. Товарищи начальники, вы со мной согласитесь. Самое страшное это что? Неисполнительность. За неисполнительность я, как начальник, выгоняю сразу. Зачем? Достаточно одного факта. Он не выполнил. Зачем? Где текст? В голове. Где? Нету его. Текста. Я, кстати сказать, я через это прошел. Я одному своему другу. Он доктор наук, а я еще никто. Я ему рассказываю свои идеи. Мне говорит, Михаил Ефимович, где текст? Правильно, для тебя это ясно, а вообще текст тяжело укладывается на слух, когда. А когда читаешь, тогда видно. И править я же не могу. Она по-своему, я же самоуправщица. Ей сказали текст, значит, пока человек не станет дисциплинированным, это одно из требований. Дисциплинирован, он никогда не будет продвигаться. Ну, ты правильно сказала, что не хочешь быть начальником, да тебя никто и не поставит. Ну, давай свой текст. Ну, это вот Саша уже озвучил. Ну, это Саша уже озвучил. Видите, как, а если бы был бы текст, зачем? Мне не надо, что говорил Саша. Мне нужен текст. Так не надо, не надо. Я сказал, давай текст. Все, даю. Вы же понимаете, вот 3 минуты она опять отняла. Причем тут Саша, мы с тобой вдвоем разговариваем. Ну я просто, что он фразу сказал. Да не надо, это Саша, Сашина фраза не нужна, ты меня отвлекаешь. Я про лягушачью кожу и подавленное стремление к лидерству. Давай. Видя себя в своем уме и примитивности мышления, я понимаю, что уже пора принять без сожаления бездарность пьесы, где порой наивно исполняла роли сюжете, созданном не мной, нашлись удачливые герои. Навязано мне амплуа, не слишком тесно, слишком душно, но подчинялась я сама, ему порой столь послушно. Давно наскучила игра в угоду действующим лицам, и, наконец, пришла пора к себе собой мне возвратиться. Расставлен ветхий реквизит, акт третий, первая картина, и в зале тишина стоит, и пауза невыносима. Я под прицелом сотни глаз, найду поддержку лишь немногих. Суфлер не нужен, в этот раз сама писала диалоги. Пускай меня осудят те, кем правят скучная банальность, но все же заявит о себе мной сотворенная реальность. Ну, я не все уловил, но идет сплошное оскорбление почти всего населения. Всех она называет банальными, скучными. Она одна интересная, какая разница? Все почему? Ты же называешь начальников своих банальными. У меня такого не употребляем слова. Иди текст. Я тебе покажу. Почему надо записывать? Кстати, тоже ж я не... Мне один мой друг сказал, я ему рассказывал, Миша, запиши все. Ты ж потом потеряешь к этому интерес и забудешь, оно может быть ценное. Так, кстати, мои книги появились. Значит, очень ты смелый человек. Я вот, например, трусливый был. Так, нет, смелый. Каждый вышел без текста, ты не слушаешь начальника. Конечно, смелый. А я, кстати сказать, я потом узнал правила, что так надо. А вначале я просто из-за трусости. Из-за трусости. Я писал лекции полным текстом. Так у меня появилась потом книга «Из ада в рай». Ко многим вещам я уже потерял интерес, действительно, об них не говорю. Кроме почему записал, все, освободил голову для следующего. Это стихотворение, за хорошее стихотворение, оно записано или? Да. Записано. Так почему бы его не прочесть здесь? Ну, оно просто свежо, я ночью его... Ну, оно записано где-то? Да. Так а почему... В компьютере. Так надо было из компьютера извлечь. У меня принтер нет. Руками переписать, значит. Вот вы знаете как, вот я что, я сейчас с Леночкой буду говорить, я ее все равно не пробью. Ну, может быть, нет, вы остальные, пробили уже. Остальные будут слушать. Для вас наука. Но нельзя. Нужен текст, нужен, да, голову надо. Мысль — это незавершенное действие. Подумал, решил, сделал. Если не сделал, считай, что не думал. Более того, хотя бы записал свою мысль, уже в действие превратил. И потом тебе уже не надо стараться сохранить его в памяти. Почему? Потому что у тебя есть голова освободилась, какая-то новая мысль придет. Ну ладно. Значит, а домашнее задание она так и не выполнила. А какие фразы понравились? Или она вот в стихотворении, значит, там и поставляла. Ну, грузит. Это, а я дурак, ничего не понял. Нет, фраза мне одна понравилась. Если для человека существует только неправильное мнение и его собственное, это дешевый человек. Ну, хорошо, ладно. А, Леночка, вот один раз тебе это все сошло. Если придешь когда-нибудь на семинар, у тебя не будет текста, то можешь и не выходить сюда. И как ты думаешь, я это выполнил или нет? Выполнил. Запросто. Вы знаете, у нас, да не надо, у нас с алкоголизмом начали бороться в 85-м году, в 86-м. Мы порядок у себя на цикле навели в 82-м. У нас не пили, или хотя бы мы не знали, что они пьют. У нас надо так легко с этим бороться. А у нас придумали четко, что мы объявили таким образом: вы люди взрослые, воспитательные работы не проводим. Если мы узнаем, что кто-то из вас выпил, вы будете отчислены. Нам не поверили, потому что раньше мы возились с алкоголиками. И 2-3 человек за цикл отчисляли. Нам не поверили, продолжали пить, мы отчислили. Отчислял кто? Нет, форму отчисления, знаете, вы нарушили наши правила. Тоже тяжело было, знаете, как. Один кричал, но один случай не запомнился. Парню 28 лет, в пятницу приехал, в субботу институт по 6-дневке, не вышел, пил в общежитии, позвонили нам, мы его к себе в стационар, Влада профессионалы. Протрезвелся он у нас в понедельник утром. Куда он? Поехал домой. Вы мне карьеру испортили. Я говорю, как? Если вы в субботу пришли на занятия. Вы же не пришли. Да. Ну, ой, я столько времени добивался путевки у вас. Я говорю, ничего не могу сделать. Единственное, что могу сделать, не буду на производство отсылать.